Событие 24. Ленька Пантелеев был самым младшим из шести братьев. Да вообще, самым младшим в семье. Обе сестры, и Томка, и Верка, уже замуж вышли, а у Томки и ребеночек уже есть, племянник Пашка, годик уже пацаненку. У всех старших братьев тоже уже и жены есть, и дети. У Трофима, самого старшего, уже своих трое детишек-то. Леньке же всего 14 лет, и он учится в 7 классе Вершиловской школы. Жаль, что князя Пожарского нет уже целый год. На войне он. Теперь уроки географии ведет Иоганн Кеплер, и это совсем не так интересно, как уроки Петра Дмитриевича. Сейчас Ленька пришел со школы, сделал домашнее задание, пока светло, и бегом в коровник. Все братья и жены братьев, и сестры с мужьями своими сейчас там. Идет вечерняя дойка. Коровник у них непростой, таких еще ни у кого нет. Когда князь Пожарский приехал в Вершилово, все Пантелеевы ютились в одном домишке, можно сказать, один на другом спали. Сейчас уже, если с сестрами считать, у них 9 домин, с родителями только Ленька и живет. Пантелеевы не лодыри, да молодые все, вот они и начали себе коров заводить. У каждого, почитай, по 4 было. Да бычки еще. И вот, перед тем, как на войну идти, собрал их всех Петр Дмитриевич и предложил построить у леса, на краю Вершилова, огромный коровник на 200 коров с двускатной крышей, и чтобы коровы в нем в 4 ряда стояли, а между рядами проходы и тележки на рельсах, чтобы корма завозить и навоз с грязной соломой убирать. И называться тогда все Пантелеевы будут колхозом имени Ленина. Колхоз – это просто сокращение от коллективного хозяйства. «А кто же этот Ленин такой?» Высунулся тогда вперед всех Ленька и получил затрещину от отца. Книгу я одну читал. Так этот Ленин учит в ней, как сделать так, чтобы все были богатые и счастливые. Усмехнулся Петр Дмитриевич и протянул отцу Зосиме Кирилловичу стопку листов. Это чертеж и рисунок коровника. Построить вам поможет Зотов с Крычмаром. А Коровин денег даст на покупку недостающих коров. С отдачей, конечно. Как разбогатеете деньгами? А может и телятами следующим колхозникам? У самих Пантелеевых набралось всего 39 коров да телят. Далеко до 200. Даже сейчас, через год, у них всего только 187 получилось. Отец не захотел абы каких набирать. Если корова 3 литра молока будет давать, то так не разбогатеешь, а как раз разоришься. Да и с кормами не все просто. Это сейчас они умудрились у сахарозаводчика Сидора Полуярова заранее весь жмых свекольный выкупить, а первый год намучились. Коровки-то в день почти 100 кило кормов требуется. Хорошо теперь сенокосилок немцы понастроили, да косы кузнецы понаделали. А поди серпами, да голыми руками заготовь сено на 200 коров. Свекольные листья еще на силос заложили. Нет, даже 3 года назад не смогли бы они такой коровник осилить. И сейчас работают с раннего утра до ночи. Так это и с сенокосилками, и с тележками на рельсах. Зато и долги почти все отдали. Дуня Фомина молоко на масло забирала. Да сирота на сыры. Творог делали и продавали в Нижнем. Тот же сирота предложил им начать делать твердый сыр. Дело это непростое и недешевое. Ведь сыр должен год на полках в сухом подвале вызревать, воском облитый. Так и стоит, ого-го. Первые круглики они уже положили неделю назад. Теперь их нужно только переворачивать да протирать сухой тряпицей. Посмотрим, что через год получится. Эх, быстрее бы Петр Дмитриевич возвращался с войны. Да и остальные вершиловцы. Футбол сейчас совсем не тот. И бабы волнуются, живы ли мужья. Война все-таки. Свеи, ежу понятно, против вершиловцев слабаки, но и у них есть мушкеты. Скорей бы возвращались.